Глава 15. Если ты богат, вернее, очень богат, и тебе нужно серьезно подумать, то ты можешь взять свой личный летун и отправиться в тибетские горы, где, как говорят, можно спокойно ходить без защиты. И на рассвете, сев в позу лотоса и завернувшись в оранжевую простыню, можно медитировать на солнце, неспешно встающее над буддийским храмом, дожидаясь, пока на тебя не снизойдет неземное озарение. Если ты беден, сядь на жесткую табуретку, уставься невидящим взглядом на обшарпанную стену своего жилища и не вставай с нее, пока что-нибудь не придумаешь. Я не сильно богат, но мне нравится другой способ. При нем необходимо прикрыть глаза роскошной грудью прекрасной девушки, правую ладошку поместить меж ее стройных, слегка разведенных в стороны ножек и, вдыхая будоражащий аромат ее тела, подумать о вечном. Правду сказать, этот способ я придумал только что, но твердо решил сделать его своей доброй традицией. С сегодняшнего дня сложные задачи я буду обдумывать только таким способом. Думалось, в таком положении неплохо, и было бы еще лучше, если бы не исходящие от лапочки прямо-таки животные флюиды и вполне заметное движение, начавшееся под моей рукой. Пришлось на время отвлечься от раздумий и пойти посмотреть, так ли там все хорошо, как ощущалось на ощупь. Оказалось, что даже лучше, пришлось отвлечься еще на 5 минут, удостовериться, что и на вкус девушка так же хороша, как и на ощупь, и на взгляд. «Я тут подумал насчет замка!» Я приподнял было голову, но вынурнувшая из сладкого предрассветного сна лапочка мягко, но настойчиво наклонила ее обратно. «Подумай еще немножко, потом расскажешь». «Ладно, я только за, попозже поговорим». Я вновь приник к ее персику, окончательно вырывая девушку из царства Морфея, заставляя непроизвольно двигаться, постановая от возбуждения. Подтянул ее тонкие ладошки, лизнув тонкие пальчики, оставил их хозяйничать там вместо себя. Прошелся руками по талии, скользнул на грудь, нежно ущипнув за соски, сжал их несколько раз, заставляя девушку быстрее заработать шаловливыми ручками. Зашел в нее чуть пониже, чтобы не мешать на маникюренным пальчиком ублажать хозяйку, вызвав этим настоящую бурю эмоций на девичьем личике. Она вся подалась вперед, буквально насаживая себя. «Господи, только не останавливайся! О, Боже!» «Я, конечно, не бог, но почему бы и не выполнить скромную просьбу симпатичной девушки?» Ухоженные пальчики заработали еще быстрее, и ее тело затряслось так, будто попало под разряд высоковольтной линии. Я и сам почувствовал, будто от нее в меня током ударило. Схватил за бедра, изо всех сил прижимаясь к ее попке, выплескивая все накопившееся за эту бессонную ночь, а затем повалился на нее, тяжело дыша. «С добрым утром, девушка!» — еле отдышавшись, прохрипел я пересохшим ртом. «Как вас хоть зовут? Мне кажется, нам можно уже и познакомиться». «Лапочка меня зовут. И вас с добрым утром, молодой человек». «Спасибо. Вот это тебе». «Это что? Надеюсь, кольцо? Хотя шкатулочка для кольца великовата». «Кольцо там тоже есть. Сняли с офицера псов. Раритетное, масштабирующееся, специально на паладина. Это небольшая благодарность за наш вчерашний куш. Остальное на продажу. Ты обещала помочь с реализацией. Лично привез, чтобы на процент аукционный не тратиться». Лапочка откинула крышку шкатулки, и в ее глазах заплясали разноцветные алмазные искорки. 109 штук, 18 хороших, 5 великолепных и 2 идеальных. Я на Ауке посмотрел. Тут минимум на 100 000. Если твои покупатели не обманут, будет еще больше. И вот еще. Я вытащил из сумки тяжелый мешок, плюхнув его на пол. «Гранаты твоих покупателей не интересуют?» «Взрывающиеся?» Не отводя взгляда от шкатулки с алмазами, рассеянно спросила Лапа. «Необработанные. Мы подумали было сами огранкой заняться, да дел слишком много, некогда нам». «Не знаю. Про гранаты они ничего не говорили. С другой стороны, почему бы и нет?» Я захлопнул крышку шкатулки, грубо прервав природную гипнотическую связь между девушками и бриллиантами, перевернул ее на живот, приподнимая за бедра и, полюбовавшись на открывшийся вид, был вынужден с ней согласиться. «Ты права. И с другой стороны, так же прекрасно. Так почему бы и нет? Потерпи немного, я тут быстренько». В конце концов, мне пришлось приказать ей надеть свою паладинскую броню, иначе мы сегодня так никуда бы и не ушли. А идти надо было. Солнце уже показалось из-за горизонта, когда мы перебрались из кровати за стол. наслаждаясь принесённым в номер завтраком. Гренки с острым сыром просто таяли во рту, а самолично приготовленный кофе прояснил мозг и придал ему пару свежих идей. «Так, давай я повторю, чтобы понять, что я ничего не упустил. Папка у Боя — какая-то большая денежная шишка, который вложил в клан сынишки не 1 миллион реальных золотых рублей. Купил ему замок именно 5-й ступени, чтобы можно было установить на него защитный купол, на который он потратил ещё 1,5 лимона, но уже местных золотых. Так что в ближайшие месяцы этому замку ничто не угрожает, и сыночек со своей бандой может спокойно качаться, не отвлекаясь на защиту своего родового имения». «Ага». «Идём дальше. Зная, что сегодня последний день, когда ты можешь пользоваться дарованными замком бонусами, он соберёт в нём весь свой клан, и если ты до завтра его не отобьёшь, он получит в своё распоряжение ещё один замок и сможет увеличить количество членов клана до 800. «Это не всё. На сегодня он пригласил союзные кланы на помощь. Помнишь, те, что вас в чёрный список внесли?» «Ещё бы не помнить». «Мелочь пузатая, но в таком количестве будут прилично под ногами путаться. А там и без них будет непросто. Я тоже 1 сотню наёмников взяла. На больше денег не хватает. Уж больно затратная эта штука замок отбивать. Помоги. Вас, конечно, только 5, но вы хай-левелы. 1 10 стоит». «Во-первых, ты ещё не использовал свой основной ресурс». Лапочка вопросительно уставилась на меня, пришлось пояснить. «Сиськи!» Взгляд стал ещё более вопросительным, пришлось развить свою мысль. «Надень что-нибудь облегающее, не закрывающее из своего обычного гардероба и на всю 3-миллионную аудиторию объяви, что тебе требуется их помощь. В ответ пообещай романтический ужин с наиболее проявившими себя помощниками. Можешь намекнуть не только на ужин, но без конкретных обещаний. Только не забывай жалобно грудь свою поправлять во время обращения к своей пастве». «Думаешь, поможет?» «Поможет. Сколько твоих зрителей в ТВМ играет? 1 000 000? 1,5? Даже если 1 из 1000 откликнется и сможет себе телепорт позволить, у тебя будет вдвое больше игроков, чем у Боя. И ты их возглавишь, и ты будешь для всех истинным победителем. А если мы пойдём туда, все будут говорить, что ты только на горбу хай-левелов и можешь ездить». «Значит, ты не будешь мне помогать?» «Я этого не сказал. Ты же говорила, что его родной замок магической защиты закрыт. Я глянул в чатах, там написано, что купол 1-го уровня не могут повредить игроки до 100-го уровня. «Только с помощью тяжёлых осадных орудий, типа требушетов или больших катапульт. Но и 100-й уровень не панацея. Купол игнорирует любой разовый урон меньше 10 000 хитов, а таких игроков, которые могут его нанести, ещё в игре нет». «Я знаю одного барана и пару человек, которые это могут». «Да ладно». «Ага. Только мне для достижения такого результата твоя скорая сексуальная помощь понадобится. У меня один интересный навык есть. Если во время боя тесно контактировать с представительницей противоположного пола, каждые 2 минуты сила заклинания увеличивается на 10%. Таким образом, за 10 минут можно вдвое силу увеличить». «Действительно интересный навык. Мне даже интересно узнать стало, как ты его получил?» «Это долгая история. Как думаешь, сможешь на кого-то другого атаку замка переложить и прокатиться со мной к жилищу боя?» Лапочка отрицательно покачала головой. «Нет, ты что? Это же будет бой месяца. Я там должна быть?» «Очень жаль. А мне уже начал нравиться мой план». «А как же твоя тощая подружка?» «Она в реале. Когда вернётся, не знаю». «Чёрт. А мы могли минимум 1 сотню лучших подручных боя туда выманить. Вот это облом». «Погоди. У меня есть одна идейка интересная. Только надо предварительно выдать тебя насухо, чтобы этим сучкам не досталось слишком много». Лапочка одним движением собрала раскинувшиеся по плечам волосы в тугой узел. «Ну что ж, господин Броневой, ложитесь, приступим к выполнению плана». «Вот, я так и не поняла, для чего вам они, но принесла всех. Здесь только офисные работники, не участвующие в боевых действиях». Дожидаясь встретившего меня администратора, я прикорнул в удобном мягком кресле, но впорхнувшая в комнату девушка быстро вывела меня из полусонного состояния. «Высокая. Пожалуй, на этих каблуках будет даже выше меня, несмотря на мои 1,89 м. Ярко-рыжая, стройная, с высокой грудью, обтянутой шёлковой тканью красного обтягивающего платья и с чувственным бархатным голосом. Кого-то она мне жутко напоминала, а я никак не мог вспомнить кого. Прочитанный ник «Джессика Рэббит» почти родил в мозгу забытую картинку, но затуманенная недосыпом голова не справилась с этой задачей. Я, разочарованно вздохнув, оставил её до лучших времён. Протянул руку, забирая протянутую мне толстую пачку ламинированной бумаги, еще раз окинув оценивающим взглядом с вопросом уставившуюся на меня девушку. Я пару секунд не въезжал, что ей от меня надо, пока не осознал заданный мне только что вопрос. «А, хочу заняться с ними сексом, вот и выбираю девушек посимпатичнее». Я быстро улыбнулся, поворачивая папку бумаг и показывая Джессике первую страницу с фото, на котором была запечатлена размалеванная пигалица, зыркающая на меня слегка злобным взглядом. Под фотографией было написано: «Бастинда. Класс ведьма. Уровень 1. Кладовщик клана Стальные Амазонки». Слава богу, что выбор на этом не закончился, и я, облегченно выдохнув, отложил ее фото назад, под пачку, уставившись на следующую, невысокую голубоглазую пышку с притягательной белозубой улыбкой. «Ха-ха, очень смешно», — картина рассмеялась Джессика. «Ну а все же...» Я оторвался от третьего изображения, с которого на меня смотрела грудь 12-го размера, и серьезно подтвердил: «Я не шучу. Вам что, ваша глава ничего не сказала?» «Что?» — потерянно произнесла рыжуха. «Глава? Нет, сказала только, чтобы я вам фото всех наших соклановцев принесла. Ты что, извращенец какой-то? Что, работниц борделя не хватает? Решил у нас в клане поразвлекаться?» «Ни в коем случае. Развлекаться будут те, кого я выберу. А меня ждет непростая работа. И я буду в это время вкалывать в поте лица». Я закрыл грудь на фотографии рукой, что позволило мне поднять глаза и, наконец, разглядеть лицо обладательницы впечатляющих прелестей. «Ой, чур, чур меня!» Ну и страшило. Я быстро убрал фото вниз пачки и уставился на следующее. «Я ничего не понимаю». Джессика еще раз растерянно посмотрела на меня. «Это не может быть ошибкой. Глава сказала встретить вас, договориться о вознаграждении и вообще предоставить вам все, что потребуется». «Это хорошо», — перебил я ее. «Это хорошо, что все, потому что вы мне нравитесь». Я вытащил из пачки ее фото, показывая ей. «Джессика Рэббит. Класс Паладин. Уровень 1. Казначей клана Стальные Амазонки». Теперь, глядя на фото, я, наконец, вспомнил, где ее видел. «Как поживает ваш кролик Роджер?» «Что? Никакого кролика у меня нет. Что вы несете?» «Это хорошо, что нет. А то он был бы вами не очень доволен». «Ты скажешь, в чем дело, или мне попросить вас выпроводить отсюда?» «Давай уже на «ты», — предложил я. «Я тоже не любитель фамильярностей, но нам еще долго и достаточно плотно придется общаться. Так что лучше так». Джессика недовольно сжала губы, а затем, наградив меня видом открывшегося декольте, наклонилась к столу и проговорила в лежащую на столешнице морскую раковину. «Глория, возьми свою пятерку. Надо выпроводить наружу загостившегося посетителя». Я не обратил на ее слова внимания, продолжая перелистывать стопку бумаги. «Вот это тоже ничего!» Я показал Джессике фото бледной особы с горящими глазами. «Загадочная такая. Пусть будет». Мои слова частично заглушил грохот ударов по двери. Но, думаю, девушка расслышала мои слова. Хотя не уверен. Похоже, вид стены, потекший лавовым потоком и заблокировавший дверь, привлекал ее больше, чем мои слова. «И, пожалуй, это...» Я помахал в воздухе фоткой шикарной блондинки. «Троих хватит. Больше не надо, а то я сам кони двину». Этим мне, наконец, удалось привлечь внимание взволнованной девушки. «Вот». Я скинул ей сообщение с описанием навыка «Беспечный» и стал ждать реакции. Реакции не последовало, и мне пришлось разъяснить все на пальцах. «У вас на сегодня намечен штурм замка, а нам придется устроить отвлекающий маневр в замке боя. Для этого ваш глава и позвал меня вам на помощь. Я хороший маг, но полностью мой потенциал раскрывается только при использовании вышеупомянутого навыка, и вам втроем надо будет обеспечить его работу. Кто откажется, вылетит из клана. И не надо на меня так смотреть, это приказ лапочки. Я сам тут, можно сказать, пострадавшая сторона». «Ну да, прям слов не найти, какой страдалец». «Честно говоря, ваша начальница очень постаралась, чтобы вам ничего от меня не досталось. Так что можно сказать, что да. Страдалец за дело благородного клана Стальных Амазонок. Карета уже ждет внизу и время поджимает. Так что придется сработать сразу без предварительных тренировок. Зови своих подруг и выдвигаемся. Только это, у вас тут другая дверь есть? А то это, похоже, закончилось». Стена, на которую я костанул лавовое озеро, моментально оплыла, залив дверь застывшими расплавленными массами, так что нам пришлось выходить через окно. Хорошо, что мы были на втором этаже, и такой выход для меня был привычнее, чем через дверь. Спрыгнул сам, поймал вылезшую следом Джессику, непроизвольно крякнув под ее весом, галантно подвел к приготовленному экипажу. «Здорово. Это тебя, что ли, нам нужно облажать?» К экипажу подошла знакомая по фотографиям глазастая девушка, за которой увязалась и тихая блондинка. «А ты ничего, такой симпатичный. Я уже думала, что стерва нам какого-то урода подсунула, старого и жирного. Бухлишко взял?» Я несколько опешил от такого резкого перехода, но быстро оправился, указывая на карету. «Дамы, там ящик шампанского и всякие вкусняшки. Прошу, проходите». «Еще и галантный. Может, мне даже все это понравится». «Фу, Лолит, ну ты и шлюха. Кто бы говорил, будто я не знаю, чем вы там на так называемых деловых встречах занимаетесь. А я за месяц игры 2 раза на улице только была. Сижу на ауке целыми днями, как проклятая». «Дамы, дамы, не ссорьтесь, прошу». Я подал руку девушке, которую назвали Лолит. «Проходите, только осторожно, крыша тут низковата». Экипаж, аренда которого составляла лишь половину от едва вообразимой суммы, по форме напоминал древние лимузины, такой же вытянутый, приплюснутый, с большим люком на крыше, и как карета украшена различными позолоченными вензелями, а внутри поставлен низенькими мягкими диванчиками, обитыми красным бархатом. Запряжен он был не обычными лошадьми, а здоровенной древней виверной. Это, а также отсутствие у экипажа колес, намекало на то, что он летающий. Чем мы тут же и убедились, стоило мне по грудь вылезти из люка на крыше и докричаться до вечно спящего на облачке кучера. Тот принадлежал к какому-то неизвестному виду, недалеко ушедшему от запряженной виверны, что-то наподобие прямоходящего ящера. Но слова мои он отлично понял, стегнув поводьями по чешуйчатой спине, поднимая весь экипаж в воздух. «Девчата, идите гляньте, какая красота!» Девушки уже обзавелись бокалами шампанским, но о них они забыли, стоило только нам подняться над крышами зданий, как у всех перехватило дыхание. Так прекрасен был раскинувшийся под нами город. Шпили и башни, парки и замки, река. Весь город располагался на высоком холме, а императорский замок стоял на скале, возвышающейся над этим холмом еще 30 метров. Главная башня замка походила на космический корабль, устремившийся в небеса, а падающий со скалы пенный водопад был будто выхлоп из дюз, полностью завершая этот образ. Разноцветные крыши домов, словно разбросанная мозаика, вольготно раскинулись на обширных пространствах, перемеживаясь зарослями такой же разноцветной зелени. Фиолетовые кустарники, увенчанные золотыми пышными цветами, деревья, покрытые широкими полосатыми бордово-оранжевыми листьями, ярко-голубые вьюны, оплетающие фасады домов и расцветших гроздями бело-желтых, еще не раскрывшихся бутонов. Затем мы поднялись выше, и такие мелкие детали ушли, зато открылась общая картина. Мозаика сложилась в единую картину, на которой обнаженная девушка стояла под струями падающего со скалы водопада. Небольшой ветер, колышущий верхушки деревьев и наплывающий на город тени от белых облачков, делали девушку будто живой. Мы перестали подниматься. Кучер что-то еле слышно прошипел, и виверна устремилась вперед, увлекая нас в сторону возделанных полей, раскинувшихся вокруг столицы еще дальше, туда, где дремучие леса пересекали блестевшие на солнце реки, речушки и озера, будто живые зеркала, раскинувшиеся то тут, то там, насколько хватало глаз. «Господи, красота-то какая! Все, ухожу из офиса, перехожу в боевые отряды. Надоело пыль на ауке глотать, в то время как тут вокруг такое». Я взял бокал из рук скромной блондинки, звякнул хрусталь, наполненный розово-янтарным шампанским. «Дамы, за сбычу мечт!» Мы чокнулись еще раз, и шампанское колючей волной побежало по организму и, достигнув желудка, мощным апперкотом ударило оттуда точно по мозжечку, наполняя мозг приятным розовым туманом. «Так, и первая моя мечта — это поспать. Я сегодня 2 часа только прикорнул. Так что развлекайтесь пока. А я на диванчике посплю чутка. Все равно нам еще долго лететь». Джессика открывала уже 2 бутылку шампанского, и мой уход, похоже, никто не заметил. «Хорошо». Я спустился внутрь, растягиваясь на диванчике и тут же засыпая. Вернее, меня будто отрубили, сменив розовый туман на беспроглядную черноту. Час прошел, будто единый миг. Чернота сменилась серостью неизбежного пробуждения, но в ней было слишком уютно, чтобы сразу выныривать в этот жестокий, грубый мир. «Ну что, бабоньки, кто первым будет это жеребца объезжать?» Речь Лолит от поглощенного шампанского стала не совсем разборчивой, но ее интонации голоса ни с чем нельзя было спутать. «Давайте я попробую. после продолжительного перерыва произнесла тихая блондинка, имя которой я так и не узнал. «Только его как-то раздеть надо». «Как ты тут его разденешь? Это тебе не в реале со своего бухого мужика защиту стягивать. Здесь он только сам может раздеться. Задирай ему подол, да приступай». Сквозь сон я почувствовал, как волна прохлады всколыхнула волосы на моих обнаженных ногах. Почувствовал, как кто-то неумело стаскивает с меня труселя, высвобождая самое дорогое. «Ого! Господи!» — судя по голосу Лолит, даже слегка протрезвела. «Да это праздник какой-то! Ну чего застыло? Начинай давай!» «Ага. Теперь понятно, почему наша стерва к нему клеится. Я бы, пожалуй, тоже от этого не отказалась». Я уже опять начал проваливаться в черноту сна, как почувствовал скользящие по головке кончики языка. Затем еще и еще раз. Кровь начала приливать к паху, и сквозь сон опять донеслось уже знакомое «Ого!». Язычок заработал без перерыва, заставляя тело напрягаться все сильнее и сильнее. Но вот кому-то это не понравилось. «Ё-моё! Ну что ты будто муравьиную жопку облизываешь? Заглотни поглубже. Господи, где вы такие в 28 лет беретесь? Небось, ни в реале, ни здесь мужика нет». Раздалось невнятное мычание, и я почувствовал, как мятные губы охватывают мой прибор, спускаясь почти до конца, затем снова и снова. Сон прошел. Глаза приоткрылись, обозревая окружающее. Джессика с бокалом шампанского сидела на соседнем диванчике, жадно поглядывая на разворачивающееся действо. Лолит, положив руку блондинке на голову, задавала той ритм и глубину нашего взаимодействия. Я глянул на карту. «Девушки, мне кажется, вы поторопились. Нам до места еще полчаса лететь». Джессика икнула, одним глотком допила шампанское, отбросила в сторону бокал и трезвым голосом абсолютно пьяного человека заявила. «Клан поручил нам важное задание. Мы обязаны подойти к нему крайне ответственно. Мы посовещались и приняли решение, что перед столь непростой задачей нам необходима основательная тренировка». Несмотря на то, что ее прилично пошатывало, произнесла она это, ни разу не сбившись. На это мне возразить было нечего, пришлось согласно кивнуть. Джессика сползла с дивана, становясь рядом со мной на колени, скидывая лямки, высвобождая из лифа платья объемную грудь, схватила ладошками мою руку, запуская ее себе под платье. Кружевные трусики были хоть выжимай. Пришлось стащить их, чтобы не мешали, опуская ладонь между ног и запуская пальцы внутрь. «А...» — сказать я ничего не успел. Торчащий от возбуждения сосок уперся мне в губы, а Джессика застонала так предвкушающе, будто ей среди лета сразу 2/13 зарплаты пообещали. «Вот же! А еще меня шлюхой называла!» — довольно проворчала Лолит. Отогнала от меня тяжело дышащую блондинку и, задрав подол, с трудом водрузилась мне на бедра. «О, Боже, спасибо тебе!» Я только обреченно вздохнул и расслабился, отдавшись неизбежному.